Глава пятая. Фрэнк ушел в половине пятого. Я разрешил ему составить новую смету, увеличив расходы в 5 раз. Что же, деньги Шарлотт и Вивиан никуда пока не делись. Но когда я остался один, я присел за стол и вернулся в привычный мне мир. Трудно было поверить, что я способен на такие авантюры. Но ведь основная моя цель — раз и навсегда покончить с добыванием работы. И если я действительно постараюсь стать не упускающим возможности сыщиком, то чем черт не шутит? Судя по часам, мне полагалось бы перекусить, но голода я не испытывал. По телевизору передавали что-то нудное, без рекламных вставок. Какой-то тип с волнением доказывал, что раз от углекислого газа климат теплеет, то топить зимой будут меньше, а значит, сожгут меньше топлива, и в атмосферу уйдет меньше углекислого газа. Так что в конечном итоге баланс восстановится, волноваться не стоит. Я попробовал не волноваться. Фрэнк взял меня тепленьким, подумал я, но ничего необратимого я пока не совершил. К тому же отвлек юнца и дал возможность моей женщине попилить дочь. Настойчивая дамочка моя женщина. Кроме того, она, конечно, одобрит мои решения, по этому поводу мы могли бы куда-нибудь пойти, попраздновать, скажем, в кино, очень плохо. Но мои мечты были внезапно прерваны. На лестнице, ведущей в контору, послышались шаги. Сначала я не поверил своим ушам. 6:30. Кто это может быть? Ответа в голову не приходило. Тем не менее, по ошибке подниматься железной лестницей к частному детективу вряд ли кто будет. Пусть неоновая реклама по выходным дням и отключена. Шаги замерли. Зазвенел звонок. Эта кнопка располагалась у входа под медной дощечкой «Алберт Сэмпсон, частный сыщик». Клиент? Неужели кому-то в штате Индиана понадобилась помощь или поддержка, консультация по личной безопасности, оценка персонала, анализ кредитоспособности, охрана и защита, поиск краденных вещей или улик для судебного пользования? По воскресеньям по всей Индиане и пива-то не купишь. И все-таки за дверью кто-то был. Я ее открыл. У входа стоял худой, нескладный человек с копной темных волос, падающих на глаза. Это был Квентин, болтливый британец, присутствовавший на званом обеде у Шарлотты Вивиан. От удивления я не мог вымолвить ни слова. Но он молчать не собирался. — Как вам все это понравилось? Я вопросительно поднял брови. — Я имею в виду обед. Ну, хоть какое-нибудь удовольствие получили? Поскольку мои впечатления от того вечера словам не поддавались, то отвечать на его вопрос я не стал. — Жаль, что у вас дурное настроение, — сказал он. — Можно войти? — А что вам надо? — Нанять вас? — Меня? Для чего? Ну, — не хотелось бы вам докучать, друг мой, но дело у меня серьезное. — Вот черт! Я сделал шаг в сторону, и он вошел. На середине комнаты он откинул назад свою гриву, так что стали ненадолго видны глаза, потом осмотрелся и сказал: «Когда вы так решительно вели следствие по моему паршивому сценарию, я уже знал». «Знали что?» «Что вы тот человек, с которым я смогу говорить откровенно. Между нами явное духовное родство». Я терпеливо ждал. Хотя это был не лучший день, чтобы тренировать терпение. «В Англии, — сказал он, — Албертами называют или мальчишек из рабочих семей, или принцев. В штате Индиана, — сказал я, — Албертами называют измотанных частных сыщиков, которые терпеть не могут, когда им мешают отдыхать по воскресеньям. Если у вас есть что сказать, говорите». Он хохотнул своим дурацким нервным смешком и хлопнул меня по плечу, эдак по-мужски. «У меня есть что сказать. Жду. Я хочу, чтобы вы помогли мне убить жену».